В наше время духовное состояние миров уже готово к приходу Машиаха, силы, вытаскивающей творение из эгоизма к альтруизму. Но этим дается нам лишь возможность, а физическое достижение зависит от нас самих, от нашего духовного уровня. Соединиться с Творцом возможно путем совпадения свойств, желаний, целей, то есть полностью уничтожив эгоизм и безвозмездно делая добро. Но возникает вопрос, откуда человек, абсолютный эгоист по своей природе, настолько, что не в состоянии сделать ни малейшего движения души или тела, если это делается не для его удовлетворения, сможет взять силы и заинтересованность, чтобы жить ради других? Ответ на это легче понять на примере из жизни. Представьте себе ситуацию. Вы от всего сердца хотите сделать подарок любимому, уважаемому, важному в ваших глазах человеку. Допустим, это какая-то большая личность. И этот человек согласился принять от вас подарок или, например, прийти к вам в гости на обед. И хотя вы тратитесь, работаете, принимая высокого для вас гостя, вы получаете от этого удовольствие, как будто не вы ему, а он вам делает одолжение, дает, угощает тем, что соглашается принять от вас. Поэтому если бы мы могли представить себе Творца хотя бы как уважаемую нами личность, то с огромным удовольствием доставляли бы ему радость. Выполнять законы мироздания ради Творца возможно лишь в том случае, если мы постигли его величие. Тогда, делая ради него, мы от осознания его грандиозности как бы получаем. Но поскольку мысли человека зависят лишь от влияния общества, от его окружения, то все возвышаемое обществом возвышается также и в глазах индивидуума. И потому главное — быть среди как можно большего количества людей, возносящих Творца. Поэтому сказано «сделай себе учителя и купи себе друга», то есть выбери важного в твоих глазах каббалиста, сделай его своим учителем и старайся делать ему приятное, поскольку он важен для тебя. Таким образом ты привыкнешь делать кому-то, а потом, в силу привычки, сможешь делать что-то и ради Творца. И если окружающее человека общество не возносит Творца на должную высоту, оно не позволит человеку достичь духовного уровня. Ученик должен считать себя самым малым по сравнению с другими учениками своего учителя, поскольку таким образом сможет усвоить их мнение, мнение нужного ему общества. Поэтому и говорится «купи себе друга». Ведь чем от большего количества людей услышит он нужное мнение, тем с большим усердием сможет работать над собой, искореняя эгоизм, чтобы почувствовать Создателя. Сказано, что каждый человек обязан достичь корня, источника своей души, то есть конечной целью должно быть полное слияние с Творцом. Свойства Творца называются сферот, каждый из которых выражает определенное духовное понятие – страх, радость, счастье и так далее. Поэтому, изучая сферот, их действия, мы как бы учимся этим свойствам, сливаемся с ними, как бы соединяемся с высшим разумом, сливаемся с Создателем. И ценность каббалы в том, что, изучая ее, мы познаем путь создания миров и их управления, а изучая действия Создателя, его свойства, узнаем, чему мы должны уподобиться, чтобы соединиться с ним.